Глава 22. Дорога у Феодосии снова оказалась забита брошенными машинами, среди которых бродили зомби. Обе полосы, но никто уже не соблюдал никаких правил дорожного движения, и все гнали в сторону Керчи. Неудивительно, в общем-то. Но тут мы были уже не в горах, так что поступили совсем просто. Съехали с дороги, да и рванули напрямую прямо по степи. Ну а что, проходимость машин нам такое позволяла, вот мы этим и воспользовались. А снова на асфальт выехали уже позже, когда миновали город. Он мертвый. Это сразу понятно. Может быть, кто-нибудь и выживает, так же, как в Севастополе. Но я бы на это ставить не стал. Еще, возможно, на самом берегу в порту кто-то засел. Все-таки оборонять его должно быть проще, чем жилые кварталы. Хотя зачем им это? Мост же рядом. Я бы на их месте собрался, да уехал бы. А если не получится, то поискал бы для себя место получше. Горы окончательно остались позади. И даже те пологие холмы, что сменили их. И теперь, куда ни глянь, во все места простиралась степь. Трава росла, просто огромное ее количество. «Край, девчонки остановить просят», — проговорила рация голосом Степаныча. «Оправиться нужно». «Хорошо», — сказал я, — «найдем место для остановки». «Может быть, пожрем?» Похоже, решил развить успех он. «Пожрем, не хотелось бы останавливаться». «Дорога вперед чистая и, на удивление, хорошая. Тигр почти не трясет, едем ровно. Осталось, ну, километров 60, вряд ли больше». А там уже залив и мост. И если честно, то мне хотелось бы преодолеть это расстояние одним куском, чтобы спокойно доехать уже, да узнать, что нас ждет. И что дальше, если это дальше будет. «Не стоит», — сказал я. «Да ладно тебе, край, давай реально поедим», — проговорил сидевший рядом овод. «Тут самое место. Видно далеко, если кто-то поедет, то мы увидим его обязательно, а там мало ли что там будет. Вдруг в какой-нибудь лагерь для беженцев сунут, и там-то точно не допоесть будет. Сегодня не выделили, завтра забыли, послезавтра сгорело все на кухне вместе с ней самой. Может быть, зря я так гоню всех? Нет, это во мне, пожалуй, мандраж говорит, потому что я боюсь, если честно, очень сильно, потому что мне реально страшно, что все это окажется зря, что мы зря перлись через весь полуостров и что никто нас отсюда не выпустит. Не знаю, что тогда будет. Нет, руки не опущу и сделаю все для того, чтобы те, кто мне доверился, выжили. Но все равно. «Хорошо», — сказал я. «Остановимся, поедим». «Пашка, прижмись к обочине, тормози». «Действительно ведь, тут ни одного селения вокруг. И ни одного строения, ни заправки, ни гостиницы, ни столовой. Так что есть придется здесь по-походному. Впрочем, у нас это все организовать можно, не проблема. Все свое возим с собой». Машина скоро остановилась. Я открыл дверь, выпрыгнул наружу, на землю, вдохнул воздух, оказавшийся удивительно свежим. Там, ближе к побережью, он был совсем другой. Чистый, да горный, и одновременно с этим пахнущий морем. Здесь же совсем иначе. Здесь пахло травой, и целое море этой травы раскинулось по окрестностям. Я успел обойти машину дальше, когда открылась дверца УАЗа, и из нее выбрались Яна с Наташей. Бывшая учительница физкультуры тут же повела ее вниз с насыпи, по-видимому, чтобы хоть немного скрыться с наших глаз. У нее за плечом висел 12-й, а у Наташи на груди ее карабин. Янка все-таки успокоилась, перестала протестовать по поводу того, что я ее научил с оружием обращаться. Может быть, потому что поверила, что все вот-вот закончится. Что мы покинем полуостров и что мы скоро заживем нормальной жизнью. Где ствол ей уже не понадобится. Следом вылезла Лика, пошла вдоль дороги, разминая затекшие ноги. Хлопнула водительская дверца со стороны Степаныча. Я пошел к нему и увидел, как он рассматривает вмятину с той стороны, куда врезалась эта туша. «Да уж, пиздец», — проговорил он. «Если бы ты, край, ее не расстрелял бы, ты ж видел лапы ее? Она этими лапами сталь вскрыла бы, как ты, консервную банку». «Ага», — точно кивнул я. «Но в целом как? Ехать машина может?» «Может. К тому же тут недалеко осталось», — хмыкнул он. «С иронией какой-то, что ли? Может быть, сам не верит в то, что мы сможем свалить? Блять, я что, вообще ни о чем, кроме этого, думать не могу? А ведь оно реально так. И так и буду ехать и гадать. И так до тех пор, пока до места не доберемся. А сколько там осталось? Час езды. Нет, надо отвлечься. Пойду с Ликой поговорю, может быть, она чего дельного скажет». Я догнал Лику у дорожного указателя, она стояла, глядя в степь, и тихонько жевала жвачку. «Ну, у нас ее много, набрали в магазинах и на заправках. Места мало занимает, а может заменить чистку зубов, пусть и не в полной мере. Все нормально?» — спросил я. «А что, не похоже?» Она даже не повернулась. «Я просто дышу. Тут пахнет. Как летом в деревне. Когда все еще хорошо было». Я кивнул. Было в этом запахе что-то успокаивающее. Простая, нагретая солнцем трава, никакого пекла, крови или сгоревшей плоти. После того, что мы под Коктебелем увидели, этот пейзаж вообще удивительно мирно выглядел. А уж после всего, на что нагляделись и нанюхались за время нашего пути, пусть большая часть и на мужиков легла, а все равно. «Страшно», — сказал я, глядя туда же. «Куда я она? До моста недалеко, а будто за чертой какой-то. Неизвестность она, сука, пугает». «Да ты с самого утра как на иголках». Она все-таки повернулась ко мне. «Думаешь, не видно?» «Думаю, ты все видишь», — хмыкнул я. «Ты же у нас наблюдательная. Я просто не хочу, чтобы ты сгорел». Она серьезно посмотрела в глаза. «Мы ведь почти дошли. Главное не остаться там, в той дороге. Ни телом, ни башкой. Скоро уедем, и все, что мы тут увидели, забудется». Я ненадолго замолчал. Ветер едва зашевелил ее длинные блондинистые волосы. Шумел в сухой траве. Где-то впереди она вдруг двинулась волной. Наверное, какой-нибудь мелкий степной зверек пробежал. Суслик, ну или кто тут еще водиться может. Полевка какая-нибудь. Хотя она мелкая, она такого следа за собой не оставит. «А ты?» — спросил я. «Веришь, что нас выпустят?» «Не знаю. Но если не выпустят, будем прорываться». «Я ж теперь стрелять умею», — усмехнулась она. «Ага, конечно. Прорвется она. Если там периметр автоматизированной защиты или еще что-то подобное, то мы даже с танками его не прорвем. А если и попробуем, по нам просто дронами с того берега разъебашат». И кончится на этом наша песенка. На одно остается надеяться, что хоть как-то связаться получится с теми, кто на большой земле. «Шучу, конечно». «Сама нервничаю», — ответила она. «Если не выпустят, поедем обратно. У нас ведь там все готово в дачном, крыша над головой есть, правда, хотелось бы, наверное, свой дом построить». «Да, не такой большой», — кивнул я, — «и с печью нормальной, чтобы дровами топиться можно было». «Мужчины», — хмыкнула она, — «я о том, чтобы он наш был, а больше ничей, а ты о том, чтобы зимой не замерзнуть. Ты мне лучше вот что скажи». Она посмотрела мне прямо в глаза, тряхнула копной блондинистых волос, после чего спросила: «Про то, что ты мне говорил, что мы и дальше будем вместе. Ты это взаправду? Реально так считаешь?» «Да», — кивнул я и не соврал. «А если у тебя там есть кто-то? Жена или еще кто-нибудь? Девушка? Что, если дети у тебя? Что тогда?» Я несколько раз уже задумывался об этом. И не то чтобы ответ знал, но сейчас посмотрел ей в глаза и как будто сам для себя решил: если есть, значит, они уже не ищут. Столько времени прошло. А если ищут, пусть простят. Я теперь другой человек. Там у меня была одна жизнь, здесь совсем другая». «Ты сейчас серьезно?» — Лика прищурилась. «Серьезно?» — кивнул я. «Знаешь, я ведь не сразу это понял. Все ждал, что вернется память, что всплывет кто-то из прошлого. Но не всплыло. Зато здесь ты. Ты со мной прошла все это. Видела, каким я могу быть, и все равно осталась рядом». «Осталась, потому что выбора не было», — пожала она плечами. «Тогда, в самом начале, а потом, потом захотелось остаться. Не из-за страха, а из-за тебя». Я ничего не сказал, просто смотрел, как ветер играет ее волосами, как солнечные блики танцуют на ее лице, и понимал: не знаю, что будет за мостом, но если я смогу, то вытащу нас всех, а ее особенно. «Ладно, пошли», — сказала она после паузы. «А то сейчас еще кто-нибудь подойдет и подумает, что мы тут роман развели». «А мы разве не развели?» — усмехнулся я. «Не знаю». Лика тоже улыбнулась. «Но, кажется, теперь ты мне должен дом. С печкой. И с сараем для дров. Чтобы зимой точно не замерзли». «Будет», — пообещал я. «Если доберемся, будет все». Тем временем Наташа с Яной уже вернулись. Парни вытащили из УАЗика складной стол. На нем тут же появилась горелка для сухого топлива и банки с консервами. И все уже стояли вокруг этого самого стола, только Степаныч чуть в стороне остался. За подступами наблюдал. Понимал, нехорошо может получиться, если кто-то поедет. Мы ведь сейчас групповая цель, нас всех одной очередью можно положить. Но он, если что увидит, предупредит. А если ничего не случится, то своего не упустит, порцию получит. Пожрать старик тоже совсем не дурак. Когда мы вернулись, обед уже почти был готов. Консервы грелись на горелке, а пакеты с галетами были уже распечатаны. Еще вода в бутылках стояла, у нас ее много было. Надо же фляги из чего-то наполнять. Посуды, правда, не было, и столовые приборы у каждого давно свои. Это, наверное, первый признак беды, когда человек ложку с собой начинает таскать. «Перловка с мясом», — проговорил овод. «Голубцы со свининой, плов узбекский с курицей. Сейчас бы пельменей, если честно». «С кетчупом и майонезом?» — спросил Олег. «Не». Росгвардеец покачал головой. «Со сметаной, конечно. Только со сметаной, а не как иначе». «У меня отец любил их в уксус макать», — сказала Яна. «Разбавлял водой уксус, макал и ел только так». «Да ладно, развели тут», — усмехнувшись, проговорил я. «Все равно едим то, что есть. Никаких нам пельменей. Выберемся. Приду в первое же кафе и закажу себе 4 порции», — сказал овод. «У тебя деньги есть?» — удивился Олег. «Ну да», — кивнул он. «На карточке». «Карточка банковская у меня с собой, банк московский. Тогда почему они вдруг работать не должны?» «Уж не знаю», — усмехнулся я. «Как-то я и не думал, что банковские карточки будут работать. Кстати, а ведь это тоже вопрос. Денег у меня с собой нет, я их вообще не брал, да и вообще считал просто бумагой бесполезной. Но это тут, в Крыму. А что если там, на большой земле, реально жизнь? И тогда ведь там, как ни крути, но балом правят бабки». Не в том смысле, что старушки, хотя у них власти тоже хватает, а в том, что наличные, купюры и прочее. Как мы там проживем-то без денег? «Да нас в какой-нибудь лагерь для беженцев сунут», — сказала Яна, «так что не будут нужны никакие деньги первое время, а потом это уже смотреть надо будет». «Я думаю, там что-то такое есть, не первые же мы с полуострова свалим». «Наверняка жителей Керчи вывезли», — кивнул овод. «А по рации ничего такого не передавали?» — спросил я, сам себе удивившись. «Это надо было еще и в самом начале спросить, была ли эвакуация». «Связь с первых дней эпидемии вырубилась», — ответил он, — «и спутники, и радио. Сам подумай, мы в Севастополе торчали». «А про то, что в том же Бахчисарае есть лагерь для беженцев, понятия не имели, хотя там расстояние. Доплюнуть можно». Я взял свою банку с перловкой, не дожидаясь, пока она нагреется. Перемешал, попробовал. Есть можно. Не холодная. Соли, правда, маловато, но тут и солонка вон стоит. Каждый себе по вкусу добавить может. Вытащил еще галету из печки и с хрустом раскусил. «А ты чего такая молчаливая, Наташа?» — спросила у девочки Лика. «Мне страшно», — ответила девочка. «Почему?» — удивился Олег. «Потому что она вдруг задумалась, будто затруднялась это сказать, но потом все-таки проговорила. Потому что мы все расстанемся. Сейчас, пока мы тут, мы все вместе, а если сможем уехать из Крыма...» На ее глазах вдруг появились слезы. И я разглядел укор в глазах Яны. «Из чего бы это? Как я вообще такое заслужил? Опять мало времени девчушке уделял?» «А ведь реально, мы заботились о ней после смерти матери. Кто как мог. Мы для нее всем миром, считай, стали. И теперь мы для нее, наверное, реально как семья. Да и сам я иначе к своим спутникам относиться стал. Сперва их как балласт воспринимал исключительно. Делил на бойцов и бесполезных. А сейчас понимаю, что это не так. Что вокруг, пожалуй, все-таки друзья. А они бесполезными не бывают». Я отложил банку на стол, рядом положил недоеденную галету, присел рядом, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Мы тебя не бросим, Наташ», — сказал я и поправился. «Я тебя не брошу. Если сможем выбраться, будешь жить дальше со мной». Посмотрел на Лику и поправился. «С нами. В городе, где люди живут, а не зомби. В школу снова пойдешь». «В школу тоже боюсь», — вдруг сказала она. «Все мои друзья-то тут». «Ну да, съели всех твоих друзей, малышка, убили и съели. Будут там у тебя новые друзья», — сказал я, пусть и понимал, что так говорить не стоит. «Как у тебя друзей-то не будет? Ты же классная и столько всего умеешь. Стрелять, например». «Мало кто таким в 10 лет похвастаться может». «Опять дурь сказал. Она же не глупая, понимает, что изгоем станет как чужак. Либо наоборот, слишком много интереса к ней будет». «Еще бы, ведь выбралась из того самого Крыма, где зомби всех людей съели. Будут все время расспрашивать, как выжила, убивала ли сама зомби. Я бы лично такого внимания не хотел бы». «Короче, не находил я, что сказать. Ни педагог ни разу, да и вообще». «Я что-то не хочу есть», — сказала Наташа. «Пойду в машину, наверное». «С собой возьми». Яна наклонилась и вложила ей в руки банку голубцов и ложку. «В машине поешь». Девочка все-таки взяла, а потом побежала в сторону буханки и забралась внутрь. «Да, с детьми ты обращаться не умеешь, край», — проговорила Яна шепотом, чтобы девочка не услышала. «Ну, как-то так вышло», — ответил я. «Я ж наемник, а не педагог». «Не педагог», — проговорила она. «Мужики, блин». «Ян, ты чего к нему прицепилась?» — вдруг вступилась за меня Лика. «Если бы не край, мы бы вообще не выжили бы. Он, считай, нас вытащил оттуда, через весь Крым протащил, и мы сейчас в шаге от того, чтобы на большой земле оказаться. Это он нас вывез?» «Да, но это не значит, что девочка должна с ним остаться. Чему он ее научить-то сможет?» «Чему надо, тому и научит», — сказала Лика. «А если нет, то я научу». «Как в постель к мужикам лезть?» Лика вдруг задохнулась, и я понял, что еще секунды, и она вцепится Яне в волосы. Этот балаган нужно было прекращать. «Тихо!» Я встал между ними и развел руки в стороны, посмотрел на Яну, которая явно собиралась что-то сказать, и повторил. «Тихо, блядь, Ян. Серьезно». Она проглотила так и не вырвавшиеся наружу слова и надулась. «Пока мы еще не доехали», — четко проговорил я, глядя ей в глаза, — «и пока мы на войне. А на войне нужно слушаться командира. Доедем, выберемся, разберемся, с кем кому быть». Обед продолжали уже молча, настроение у всех оказалось испорчено. А вот эта тяжесть у меня в груди, которая становилась все тяжелее по мере того, как мы приближались к мосту, резко прибавила в весе. Не нравилось мне все это совсем. Но доведу. Делать нечего. Последний рывок, и если все будет хорошо, мы на свободе. Да.